Глава 10, в которой благородные друзья пойдут на дно. Буратино медленно спускался по винтовой лестнице, сеньора тараканы сидели у него на плечах, и вскоре перед ними появилась уже знакомая, тесноватая, но, в общем-то, довольно уютная и с размахом обставленная комната Тортилы. Но в этот раз досточтимая сеньора хозяйничала у своего небольшого столика, наливала чай и накладывала варенье в маленькие розетки. Буратино присел в кресло. «Не стесняйся», — сказала Тортила и пригласила его угоститься. «Я дерево, я не ем», — заявил он. Тортила благодушно улыбнулась. «Прости, должна была сама догадаться». Она сверкнула глазами на сеньоров-тараканов. «Угощайтесь вы, друзья!» Тараканы спрыгнули на стол, Алессандро и Джованни вежливо встали подле розеток, а Антон достал из-за пазухи маленькую раскладную ложечку и бросился на сладкое варенье. «Малиношное!» «Благодарю, сеньора Тортила», — поклонился Алессандро. «Очень скучали и раскаивались», — добавил Джованни. Тортила погрозила тараканам пальцем и внимательно оглядела Буратино. «Какой ты интересный! Очень-очень! И красивый! Тебе говорили, что ты красивый! Только я одного не пойму, чего ты заладил? Я дерево! Ты же понимаешь, что дерево — это не то, что тебя определяет!» Буратино смущенно отвел взгляд и стал наблюдать за тараканами, аппетитно уплетающими варенье. «Ты в первую очередь личность, характер», — продолжала Тортила. «Смелый, добрый, смышленый, скромный и только потом уже деревянный». Буратино молчал. Тортила удивленно посмотрела на сеньоров-тараканов. «Что это у нас тут с настроением?» «Не говорите!» — воскликнул Буратино. Ему было стыдно признаваться в своих проступках. Но тараканы его не послушали. «Слегка нахулиганил», — вздохнул Алессандро, — «и теперь терзается». «Ну, не то чтобы слегка», — добавил Джованни. «Пошел по наклонной». «Упал на самое дно», — заключил Антон. «Ниже дна». «Прямо выл, зарылся и... Антон!» Осек его Алессандро, а досточтимая сеньора Тортила рассмеялась. «Каро мио, дитя мое!» — вздохнула она. «Тебе положено хулиганить, это совершенно нормально. Детство — время ошибок». И чтобы доказать ему правдивость своих слов, Тортила рассказала ему о своем детстве. Когда-то она и сама была такой же молодой, как Буратино. И тогда она не боялась быть шумной и дерзкой, наивной и беспечной. Когда Тортила призналась, что при острой необходимости даже могла ввязаться в драку, Буратино совсем не мог в это поверить. Перед его глазами проносились яркие картинки, которые описывала пожилая сеньора. Тараканы вместе с ним завороженно слушали ее истории. Наконец Тортила спросила. «Ну что, Тессоро мио, мой дорогой, теперь все понятно?» «Не все», — признался Буратино, хотя на душе у него стало легче. «Почему я деревянный?» Тут досточтимой сеньоре Тортиле было нечего ответить. У Буратино по щеке опять скатилась смоляная слеза. «Папа мечтал не о таком сыне, как я». Тортила вытерла ему слезу. «А я думаю, никто не знает, о чем мечтает на самом деле. Но ключик...» Тараканы, не сговариваясь, посмотрели на шкаф-буфет, изнутри которого исходило золотое сияние. Антон отложил свою ложку. «Ключик», — продолжала Тортила, «всегда открывает дверь к самым заветным мечтам. Ты просто еще не...» «Но», — перебил вдруг ее Антон, «вы же сами напугали волшебные пылинки своими воплями! Откройте, откройте немедленно!» «Антон!» — — в ужасе закричал на него Алессандро. «Что?» — закашлялся вареньем тот. «Вместо того, чтобы помочь мальчишке, мы все едим тут варенье! Малиношное! Вот что я скажу! Нужен новый ключик!» Буратино задумчиво посмотрел на тараканов и повернулся к Тортилле. «Так если все дело в ключике, то, может, вы дадите мне его?» К всеобщему удивлению, сеньору не пришлось уговаривать. «С удовольствием!» — согласилась она и сняла один из ключей с крючка. Но не успела она вручить его Буратино, как неожиданно захрапела. Пожилая сеньора ничего не могла с собой поделать. В конце концов, ей это было простительно, ей было слишком много лет. Буратино растерянно посмотрел на тараканов, а те показали ему жестами, что надо разбудить Тортиллу. «Сеньора!» — робко произнес Буратино. «А? Да!» Тут же проснулась хозяйка подводной лодки и протянула ключик гостю. «Я загадаю папе нового сына и деревянного!» «Зачем?» — замерла сеньора, и лицо ее вдруг стало строгим. «Чтобы у папы был нормальный сын!» Тортилла покачала головой и вернула ключик в шкаф. «Ты все-таки так ничего и не понял!» «Но папе нужен сын такой, какого он хотел!» — упрямо сказал Буратино. «Я хочу исполнить его мечту!» Тортилла в задумчивости постояла у шкафа и снова внимательно посмотрела на бедного Буратино. «А ну-ка, повтори еще раз. Как ты загадаешь?» «Загадаю. Загадаю папе сына, которого он заслуживает». «Ладно», — улыбнулась сеньора. «Только так и загадай, слово в слово, сына, которого заслуживает папа». «Санта Мария!» — ахнул Алессандро. «Скажи спасибо, Буратино!» А Тортилла снова открыла шкафчик, сняла с крючка сияющий золотой ключик и положила его на ладонь Буратино. Дуримар сидел на полу у кабинета Карабаса. «Сеньор Карабас», — устало повторял он, — «массы просто не в состоянии понять высокое искусство, творческие решения такого масштаба». Из-за двери послышался всхлип. Дуримар прислушался, поднялся на ноги, помялся немного и аккуратно приоткрыл дверь. Внутри, за столом, в красном фраке и колпаке, закрыв лицо руками, сидел хозяин театра, и плечи его содрогались от рыданий. «Платок! Платок!» — взревел сквозь слезы Карабас. Дуримар пискнул, поискал по карманам платок и протянул его директору. «Ах, я так устал!» — всхлипнул Карабас. «Так устал тянуть на себе все это! Для чего? Для кого?» «Для меня!» — поспешно квакнул Дуримар, но тут же засмущался. «Понимаю, мотивация слабая». «Зрители ушли! Дуримар! Артисты ушли! Ты остался! Это дно!» Дуримар засмущался еще больше, помялся и все-таки предложил. «У меня есть номер пиявочек». «Где они сейчас, мои деточки?» «В банке сидят, ждут». «Артисты мои где?» — рявкнул Карабас. «Ах, такие мысли иногда закрадываются! Я уже не знаю, может, не стоило их бить?» Дуримар молчал, но в глазах Карабаса был виден искренний вопрос. «Раз уж пошел такой разговор, то иногда вы перегибали палку», — признался Дуримар. «Если бы я только знал, где они!» — вздохнул Карабас. — «Я бы я бы пошел и лично попросил прощения. То ведь они были неуправляемы, ты понимаешь? Это же дети. А, честно говоря, думал, что они вернутся после всего, что я для них сделал. А вдруг они заблудились в лесу? Да у Карла они... махнул рукой Дуримар. Карабас посмотрел на него. На лице больше не было ни слезинки. Дуримар вдруг осознал, что произнес это вслух. «Да», — выпалил Дуримар и понял, что сейчас озвучит все, что накипело. Остановиться он уже не мог. «Я знал. Сознательно не сказал. Хотел дать вам шанс оценить талантливого артиста, который никогда не предавал, который был рядом с самого основания этого театра, и талант, которого вы в упор не видите». Повисло молчание. Дуримар думал, что сейчас разразится скандал, но Карабас уже думал о чем-то своем. Дуримар взглянул на хозяина театра уже без надежды в глазах. «Я про себя. Все дело в моей картавости. Скажите честно». «Я всегда вижу талант, дорогой мой», — вдруг улыбнулся Карабас. «Всегда. В комедии дель арте самое главное — это талант. Только талант способен к импровизации». При этих словах Карабас поднялся на ноги и с широкой улыбкой подошел к арбалету на стене. «Я в целом без претензий», — пискнул Дуримар. «Нет, так нет». «Без импровизации никак нельзя, дорогой. Никак!» Карабас вскинул арбалет на плечо и сделал шаг к Дуримару. «Неужели скандалу все-таки быть?» Перед глазами Дуримара пронеслась вся жизнь. Но Карабас просто прошел мимо. Дверь за ним захлопнулась с громким стуком.